Екатерина Андреевская, Изабелла Кирик. Рыжая долина. Станция Лисовецкая. Читает Алексей Войтюк. Однажды в Рыжей долине появилась железная дорога. Это случилось вот как. Лисенок Мудряш проснулся, выглянул из норы и потянул носом воздух. Наконец-то! Они сговорились с совой Севой развести костер, как только в Рыжей долине деревья сбросят летний наряд. И сегодня он учуял запах палой листвы. Наконец пришла пора. Повсюду земля была укрыта пестрым ковром, по которому так приятно шуршать лапами. Днем я все приготовлю, а вечером, когда Сева проснется... В лесоволновке крутились на тарелке два бутерброда с сыром. Утро было добрым, настроение хорошим. В наушниках диджей «Ёж, колись, зачем живешь?» пел про поезд, уходящий за горизонт. Мудряш пританцовывал. Он никогда не видел поезда, но представлял его себе таким, как Сева рассказывал. Тот был заядлым путешественником. Сегодня лисенок соберет на поляне огромную гору листьев. Вечером придет Сева, они бросят в эту гору спичку и будут сидеть у огня в окружающей темноте долго-долго. Мудряш открутил крышку термоса и налил себе чаю в любимую чашку. В кухне запахло смородиной и дымом. Мама заваривала вяленые листья на ночь, чтобы чай успел настояться к утру. К белому телу чашки приникал изгибом лисий хвост. Лапа лисенка уверенно легла на него. Мудряш поднес воображаемый микрофон к мордочке и пропел в дымную смородину. «В горизонт уходит точкой поезд, строчка за строчкой». Расправившись с завтраком, лисенок выбежал во двор и подпрыгнул на последней ступеньке крыльца. Крутанул хвостом и привычно задрал мордочку вверх. И вдруг замер посреди танца. «Погодите! На этом месте должен был два раза проухать Сева!» «Ух, ух! Утро, Мудряш! Доброе утро!» должно было прозвучать в этот момент. Обычно, когда лисенок подскакивал на последней ступеньке крыльца, чтобы выпрыгнуть во двор, его друг сова Сева пролетал мимо спать. Днем он спал, а вечером просыпался, но в этот раз Севы не было. Лисенок очень удивился. Он прислушался и осмотрелся. Все молчало. Было так тихо, что лисенок даже услышал, как шуршат на его ушах шерстинки. Он вернулся на крыльцо и подпрыгнул еще раз, задрав мордочку. Но это не помогло. Наоборот, вокруг стало как будто еще тише, и эта тишина напугала лисенка. Мудряш решил, что надо срочно дойти до высокого дерева, где жил Сева, и выяснить, что случилось с другом. Он заспешил по тропе, которая вела к старому дубу. Дедушка Всезнай говорил, что этот дуб — самое старое дерево Рыжей долины. Будто бы он стоял в Рыжей долине с незапамятных времен, еще до того, как в долине поселились звери, и пережил страшную грозу, когда молния ударила в его крону. Домик совы Севы был в сухом добротном дупле. Деревья уже успели сбросить листву, и в кроне было много света. «Как странно устроен мир!» — думал лисенок, забираясь по веткам ступенькам. «Лисы линяют весной, а деревья — осенью». Постучав для приличия у входа, Мудряш прыгнул внутрь. Пол был выстлан травинками и пухом. Бережливый Сева после линьки не выкидывал свой пух, а собирал его по мешочкам и потом использовал в хозяйстве. Лисенок тоже был бы не против собирать в линьку свою шерсть, ведь в ней хранились запахи его приключений. Но мама считала, что, сбросив старую шерсть, лисы избавляются от прошлого, а с новой шерстью лису встречает прекрасное будущее. К тому же в доме должен быть порядок, а комочки шерсти, которые скатывались по углам, мешали убирать детскую. Мудряш переступил с ноги на ногу. Прошлогодний Севин Пух невысоко взлетел и беззвучно приземлился рядом. Домик был пуст. У выхода лисенок обернулся и заметил бумажку, которая висела над зеркалом. Мудряш подскочил к нему и сорвал листок. «Дорогой лисенок, я откочевал в сторону юга. Вернусь весной. До встречи». Он не поверил своим глазам, прочитал еще раз. Под ногами шуршали медные листья. Мудряш, пиная, подбрасывал их и выглядел очень-очень решительным. Это означало, что он очень-очень расстроен. Мама-кудряшка сразу догадалась об этом и обняла его. Лисенку нестерпимо захотелось расплакаться. А как же костер? Ведь они договаривались. «Очень обидно, когда друзья уезжают», — сказала мама. «Но ты же знаешь, Сева вернется весной». «Весной? Но мы хотели развести костер, а до весны еще целых 5 месяцев, мама! Как ты не понимаешь?» — воскликнул лисенок, потом подумал и добавил. «Как минимум 5». Он же не знал, когда именно у Севы наступит весна. Мудряш очень злился, что мама говорит так, будто ничего не случилось. Но ведь случилось! Сева опять уехал, а он остался. «Я догоню его», — осенила лисенка. «И мы будем путешествовать вдвоем, а весной вместе вернемся в Рыжую долину». Мудряш схватил свой рюкзак, бросил туда фонарик, чтобы не бояться темноты, лисофон, чтобы писать письма маме, и пакетик сушеных яблок, чтобы было чем хрустеть по дороге. «А как же ты думаешь найти его?» — спросила у лисенка мама-кудряшка, наблюдая за его сборами. Мудряш задумался. «Действительно, как?» Он вспомнил записку Севы. «Я откочевал в сторону юга». Наверное, нужно взять компас. Если все время идти в сторону юга, наверняка рано или поздно встречусь с Севой. Но где взять компас?» «Возможно, он есть у дедушки Всезная», — подсказала мама. «Как здорово, что он решил обсудить свое путешествие с ней!» Дом дедушки Всезная и бабушки Хлопотуньи, а точнее дедушкин сарай, — это именно то место, где наверняка мог лежать компас. Мудряш бежал, что было сил, и вскоре оказался перед красной дверью. У входа в сарай дедушка устроил сигнальное трещало. Нужно было нажимать ногой на педаль, она приводила в движение деревянный вал с щупом. Вал крутился, а щуп бил по обрешетке вала, отчего получался треск. Мудряш обожал дедушкины механизмы, они приводили его в восторг. Он с удовольствием жал на педаль и слушал трещало. Наконец дверь открылась, и лисенок прыгнул внутрь. Мудряш сразу же плюхнулся в любимое старое кресло. В спинке задвигались деревянные валики. Лисенок покачивался на них, словно на волнах, и смотрел на дедушку Всезная, который, как обычно, стоял у верстака. «Я изобрел кое-что новенькое», — не оборачиваясь, заявил дед. «Такого еще не было. Это произведет фурор по всей Рыжей долине. Ведь сейчас самое время. Это механическая ворошилка для костра». Слово «костер» вонзилось в лисенка, как когти ястреба. Он не мог выдохнуть. Глаза его наполнились слезами, он еле сдерживался. Не хотел расплакаться перед дедом. Но и уйти без компаса тоже не мог. «Хорошо, что ты зашел, мудряш!» Дед продолжал что-то строгать на верстаке. «Мне как раз нужна помощь!» Мудряш, конечно, очень хотел помочь. Он ужасно любил мастерить с дедом. Но еще больше он хотел поскорее заполучить компас и отправиться на поиски Севы. Поэтому он выпалил. «Дедушка, я не сказал тебе, но я очень тороплюсь. Я заскочил всего на минуточку». Сева улетел на юг, но мы договаривались разжечь костер, и я хочу догнать его, так что мне срочно нужен компас, чтобы бежать за Севой. «Ух, мудряш, как много у тебя дел! Костер, Сева, компас, юг, я даже запутался. А у меня только одно дело. Давай, ты мне поможешь, а я найду тебе компас». Мудряш нехотя согласился, но вскоре пожалел об этом. Помогать дедушке оказалось делом небыстрым. Надо было замерять размер доски, потом отпиливать лишнее, а потом долго тереть шкуркой, чтобы не оставалось заусенцев. Мудряш изнывал. «Ну, когда уже закончатся эти доски?» — думал он, наблюдая, как дедушка собирает очередную механическую ворошилку. Мудряш торопил деда и сам спешил как мог. Но всезнай, как назло, все делал неторопливо и обстоятельно. «Понимаешь, мудряш, важно изготовить сразу много ворошилок. Я уверен, начнется ажиотаж. Такую вещь каждый захочет заполучить в свой дом». Дедушка планировал разбогатеть на продаже ворошилок. Они закончили поздно вечером, и когда мудряш наконец получил дедушкин компас, он понял, что уже не догонит Севу, как быстро ни беги. Он печально смотрел на старый циферблат. Стрелка крутанулась и замерла, подрагивая и указывая на юг. «Дедушка, мне теперь ни за что не догнать Севу. Наверняка он уже улетел куда-то далеко, скрылся за горизонтом». Лисенок вспомнил диджея ежа. «В горизонт уходит точка и поезд строчка за строчкой». И вместе с песней пришла надежда. «Дедушка, а ты можешь смастерить поезд?» «Поезд? Да. Поезд ведь идет быстрее, чем летит сова. Но к поезду ведь надо и железную дорогу, рельсы, шпалы, да?» — задумался дедушка. — «Ну да», — застучало сердце лисенка. — «Пожалуй, да, смог бы». Мудряшу хотелось расцеловать деда. Он подпрыгнул от радости. «А давай тогда скорее построим ее. Я смогу догнать Севу, а ты сможешь легко перевозить свои ворошилки по всей Рыжей долине». «Хорошая идея, малыш. Только нам понадобится много древесины. Придется как-то договориться с бобрами на лесопилке. Я им задолжал еще за предыдущую партию досок». «Бобров я беру на себя!» Лисенок был готов на все, лишь бы поехать на поезде. «Но кто будет управлять поездом?» — задумался всезнай. «Нужен машинист?» «Дедушка, а ты разве не сможешь?» «У меня зрение уже не такое острое. Мне нельзя». «Тогда я. У меня острое!» — лисенок выпучил глаза. «Ты не подходишь. Ты еще маленький». «Тогда кто же?» «Твой папа мог бы, как мне кажется». «Ух ты! Точно! Предложу ему прямо сейчас!» «Ни в коем случае!» — сказал папа Кардамон, когда выслушал лисенка. «Забудь!» «Ну почему, пап?» Мудряш уже успел договориться с бобрами за долю с продажи билетов и теперь опешил от такого поворота. «Ты что, не хочешь быть машинистом?» «Я не хочу никакой железной дороги в Рыжей долине, мудряш. Выкинь из головы эту идею». «Папа, ну это же так здорово! У нас будет свой поезд!» «Мудряш, послушай меня». Кардамон отложил лисофон и обнял сына. «Мы, лисы, живем на своей земле, а не бродяжничаем с места на место. Сове нужно улетать в теплые края на время зимы? «Отлично! Никто не мешает, тем более, что Савина и мама, и папа, бабушка и дедушка тоже кочуют. Традиции — дело святое, это я понимаю. Но лисам нужен дом, а не дорога». Папин голос звучал твердо. Он ставил слова, словно кирпичи, и лисенок ощутил, как между ним и его мечтой растет неприступная стена. «Наша рыжая долина — лучшее место на земле. Это знают все. Здесь каждой лисице хорошо в любое время года. Здесь живет твоя семья. Здесь твой дом. Здесь твоя родина. К чему все эти путешествия? Нет и еще раз нет!» У Мудряша на глаза навернулись слезы. Он вышел из дома и уселся на крылечке. Никогда еще папа не был так суров и непреклонен. Лисенок слышал, как на кухне за него вступилась мама. «Дорогой, ну что плохого в том, чтобы поехать на юг вместе с приятелем? Он ведь хочет уехать не навсегда. Он вернется вместе с Севой весной». Лисенок обрадовался. «Да, папа просто не понял, что он хочет уехать не насовсем, а только лишь в путешествие». Но голос папы разбил его надежды. «Ни о каком путешествии не может быть и речи. Разве ты не помнишь, насколько это опасно, особенно для лисят?» «Почему особенно для лисят?» Мудряш весь день думал над папиными словами. Ночью лисенок ворочался и долго не мог уснуть. Под утро ему приснился страшный сон. Где-то вдали он слышал голоса. Лисенку казалось, что Сева зовет его на помощь. А он шел по туманной тропе и все никак не мог добраться до него. Наконец голос приблизился и зазвучал наяву. «Мудряш, пора завтракать!» За столом уже собралась вся семья, а в лесофоне его ждал сюрприз — письмо от Севы. «Привет, лисенок! В рыжей долине уже опала листва, и ты, наверное, собрал гору листьев и развел славный костер. Как я хотел бы посидеть с тобой возле него! Вчера я опять ехал на поезде. Это очень удобно. Спишь и едешь, и даже не надо махать крыльями». Лисенок представил себе Севу, который спит и при этом едет, и рассмеялся. «Папа! Ездить на поезде совсем не опасно. Послушай, что пишет Сева о своем путешествии. И слышать не хочу!» Когда папа злился, он всегда переходил к обобщениям. «Если все уедут, наша прекрасная долина придет в упадок, и в ее опустевших домах останется только ветер!» Лисята притихли. И Шустрику, и Сказке тоже очень хотелось покататься на поезде, но после этих слов никто не решался спорить. Они молча хрустели подушечками с молоком. Кудряшка поставила перед Кардамоном любимый омлет с шампиньонами и погладила его по плечу. «Дорогой, ну почему так мрачно? Мне все-таки кажется, поезд — это хорошая идея. Я уверена, ничего страшного не произойдет. Никто не уедет из Рыжей долины навсегда, ведь это самое прекрасное место на земле. Но съездить в отпуск или навестить родных и знакомых — это здорово. И ты туда же. Видишь, как происходит? Эта идея разъедает душу, как моль разъедает шерсть». С этими словами папа лис вскочил из-за стола, не доев омлет, и вышел на улицу. Лисята смотрели в окно, как листья под папиными решительными шагами взметались, словно искры от костра. Рыжая долина осенью становилась в самом деле рыжей от листьев. Но почему все-таки папа так рассердился? Мама обняла Мудряша и шепнула в его поникшее ухо: «Тут нужно время». Лисята сидели с чашками смородинового настоя на крылечке. Мама рассказала им историю о папином путешествии сюда, в Рыжую долину. Они поняли, как папе было непросто пробираться через горы и болота. Это был действительно сложный и опасный путь. Но как же быть? Неужели они теперь должны всю жизнь прожить на одном месте, так нигде и не побывав? Шустрик и Сказка вздохнули. Нечего и мечтать. Никакого поезда не будет. Мудряш спрыгнул с крыльца и убежал в лес до позднего вечера. Шли дни. Рыжая долина укрылась снегом, и осенняя куча листьев для костра, так и не зажженного, превратилась в снежную гору. Лисята каждый день катались на ней до самой темноты. Только Мудряш не хотел принимать участие в общих забавах. Он проводил дни, блуждая по снежному лесу. Иногда лисенок забирался в домик Севы, сворачивался там калачиком и подолгу лежал, слушая, как снаружи ветер носит по долине веселые голоса друзей и как стучит в тишине одиночества его маленькое сердце. Время от времени Мудряш заходил к дедушке Всезнаю. Дед говорил, что не нужно отчаиваться, когда-нибудь папа передумает, и рисовал план железной дороги. Лисенок ел бабушкины оладьи и безучастно смотрел на дедушкины чертежи. Ему не верилось, что нарисованный поезд когда-нибудь поедет. Мама выглядывала в окно и хмурилась, не видя сына среди других зверят у снежной горы. Она наблюдала, как резвилась веселая стайка бурундучков. Те схватили друг друга за хвосты и встали в ряд. «Чур, я машинист!» — воскликнул один из них, юркнул вперед и повел за собой вереницу друзей. Веселый поезд поехал, обогнул по кругу снежную гору, вернулся на то же место и с хохотом и визгом рассыпался. Бурундучки полезли на гору следом за лисятами. «Дорогой, меня беспокоит наш Мудряш», — сказала однажды мама папе Лису. Он совсем загрустил. Кардамон внимательно посмотрел на маму-кудряшку. «Думаешь, эта его мечта о железной дороге настолько важна?» Он ушел в кабинет и сидел там за книгами до самого ужина. На ужин в гости заглянули дедушка Всезнай и бабушка Хлопотунья. Лисенок слышал, как они весь вечер обсуждали скучные темы сбора плодов. Бабушка Хлопотунья не могла смириться с мыслью, что в этом году пропал богатый урожай яблок. Их было так много, что жителям Рыжей долины не удалось все перевезти, и яблоки остались кучами лежать в садах под снегом. Папа Лис подсчитывал и прикидывал, что если бы вся долина спохватилась раньше, то с этой проблемой можно было бы справиться и перевезти яблоки на тачках. Мудряш не выдержал и сказал: «А вот если бы мы с дедушкой построили железную дорогу, можно было бы возить урожай на поезде!» Дедушка Всезнай улыбнулся. За столом воцарилась тишина. Все смотрели на папу Лиса. Тот молча листал в лисофоне ленту. Бабушка Хлопотунья добавила мечтательно: «Ах, как было бы чудесно, если бы можно было устроить такую дорогу! Мы бы наладили торговлю с хвойным лесом и дальними полями!» Кардамон взглянул на Мудряша, уставившегося на вазочку с вареньем, и пробормотал что-то себе под нос. Вечером в папином кабинете снова допоздна горел свет. Скоро лес украсился гирляндами. Повсюду стоял запах корицы и печеных яблок. Лисята собирались на улице и гадали, что найдут под праздничной елкой. Все, кроме Мудряша. Он по-прежнему пропадал где-то целыми днями, а вечером проглатывал ужин и сворачивался клубочком в своей постели. Однажды Кардамон, в очередной раз увидев, как Мудряш накрывается одеялом с головой, сказал Кудряшке: «Ну, хватит! Я знаю, что нужно сделать». Она улыбнулась и обняла его, ни о чем не спрашивая. Настало утро Рождества, и лисята нетерпеливо зашуршали обертками от подарков. Все, кроме Мудряша. Он не стал разворачивать свой подарок и собирался снова уйти. «Подожди-ка», — сказал папа, — «ты разве не хочешь посмотреть, что там?» Они открыли подарок Мудряша вместе. В коробке обнаружился блестящий новенький поезд. Лисенок посмотрел на него и отвернулся. «Зачем ему такая игрушка?» Папа Лис улыбнулся и обнял его. «Сынок, это не просто игрушка. Я долго думал и понял, что ты прав. В Рыжей долине должна быть своя железная дорога». Мудряш не поверил своим ушам. Он вертел игрушечный поезд и крутил его колесики. Неужели папа действительно решился? «Ты же был против!» «Я не хотел, чтобы лисы уезжали из Рыжей долины, да. Но оказалось, что бабушке нужна помощь, а тебе путешествие». Кардамон старался выглядеть непринужденно, будто ничего особенного не произошло. Однако лисенок никак не мог понять, как это папа, сильный взрослый лис, всегда уверенный в своей правоте, вдруг поменял свое решение. «Я провел исследование и изучил общественное мнение», — продолжал папа лис. «Бобры на лесопилке и многие другие жители долины, оказывается, тоже хотели бы, чтобы у нас была своя железная дорога. В соседних долинах многие хотели бы организовать торговлю с нами, а в перспективе и с дальними краями. В общем, оказалось, что железная дорога может быть полезным делом. Поэтому я решил. Хотя, честно скажу, мне страшно». Лисенок чуть не подавился орешком, который до того машинально сунул в рот. «Неужели это говорит его папа?» «Понимаешь, лисенок, новое всегда страшно пробовать. Неизвестно ведь, какие будут последствия. Что будет, когда в Рыжей долине появится железная дорога?» «Сложно сказать наперед», — вздохнул Кардамон. «Но разве я могу не доверять своему сыну? И разве не должен я заботиться об интересах лесного народа?» У лисенка сердце застучало быстрее. «А ты сможешь стать нашим машинистом?» Папа лис улыбнулся. «Надеюсь, мама сошьет мне красивую форму». Мудряш выскочил на крыльцо и закричал «Ура!» И вскоре долина наполнилась звуками стройки. Словно множество сердец стучали по долине молотки. На стройплощадке царили Дед Всезнай, Мудряш и Бобры. Кардамон поначалу лишь изредка захаживал на стройку и издалека поглядывал на будущий поезд. Однако, когда речь зашла о мосте через реку, папа Лис решительно вмешался. Он предложил вместо постройки моста позвать кротов для рытья тоннеля. Всезнай с Мудряшем возражали, что пока кроты отойдут от зимней спячки и начнут копать как следует, будет упущено драгоценное время. Несмотря на кажущуюся разумность этого довода, Кардамон с присущим ему упорством не отступал. Из-за спора строительство остановилось на несколько дней, и неизвестно, когда возобновилось бы, если бы не мама Кудряшка. Она предложила заваривать для кротов каждое утро бодрящий напиток из боярышника, а еще включать им музыку Эдварда Грига, например, в пещере горного короля, чтобы поддерживать нужный рабочий темп. После маминого вмешательства строительство тоннеля тут же одобрили все стороны. А чтобы впредь папа Лис и Дед Всезнай подолгу не спорили, решено было разделить полномочия. Отныне Кардамон отвечал за прокладку рельсов и постройку станций, а Всезнай — за строительство поезда. Дорога строилась, росла и уходила за горизонт. А поезд с каждым днем все больше становился похож на настоящий. Мудряш сверялся с чертежами и отмечал, сколько каких работ еще осталось. Его брат обеспечивал связь между разными участками строительства. Если дятлам нужно было отправить срочные сообщения бобрам на лесопилку, чтобы те заготовили еще одну партию деревянных шпал, Шустрик вмиг доставлял его, а Сказка помогала маме раскрашивать вагончики и шить папе форму машиниста. И вот, наконец, все было готово к открытию. Утром Мудряш вышел на крыльцо, крутанул хвостом, подпрыгнул и вдруг услышал: «Ух-ух! Утро доброе, Мудряш!» «Сева! Весна! Ну, конечно, Сева!» От волнения Мудряш не мог больше ничего сказать. А ему так много нужно было рассказать своему другу. Какое счастье, что Сева прилетел как раз сегодня! Они вместе открыли железную дорогу для жителей Рыжей долины. Сказка и Шустрик сели в желтый вагончик, а Мудряш и его друг Сева — в зеленый. И все поехали в пробное путешествие до соседнего хвойного леса и обратно. Сева, вопреки обыкновению, даже не пошел спать, чтобы ни на минуту не расставаться с другом. На каждой станции поезд останавливался, и путешественники могли полюбоваться новенькими вывесками: Харьковое, Кротовье поле, Кукушкино, Заячья пустынь, Садовая, Лесопильная и, конечно, Лисовецкая. На обратном пути они высовывались из окон и фотографировали окрестности для нового путеводителя Лиса-отшельника. А когда этот длинный прекрасный день закончился, Лисенок с Севой уселись у ночного костра. К горе прошлогодних листьев добавились обрезки досок после строительства. Друзья жгли большой костер, к которому была приставлена механическая ворошилка. Сева все рассказывал и рассказывал про южные страны, в которых он побывал. В огне потрескивали угли, а счастливый Мудряш слушал, свернувшись калачиком, и незаметно для себя уснул. Во сне он ехал в новом поезде в те страны, о которых говорил Сева, вместе с мамой и папой, другими лисятами, бобрами и дедушкой Всезнаем. А бабушка-хлопотунья махала им с порога своего дома и пекла оладьи к их возвращению.